я думаю, что мы будем благодарны Господу за сегодняшний день. Да, я тоже рад, что могу быть сегодня у вас, и видеть вас, и вместе молиться с вами, ну и что-то сказать сегодня из Слова Божьего. Вы знаете, оно нам очень важно на сегодняшний день, Слово Господне, потому что если мы хотим видеть причину наших неудач, если мы хотим знать путь к успеху, если мы хотим видеть, что с нами происходит глазами Божьими, то мы не можем нигде найти ответа, как только в Слове Божьем. И когда бывают такие случаи, когда молодые, молодожены, семьи, где есть неустройство, говорят, у нас вот так и так, я говорю, ищите, где вы нарушаете Слово Божие. Может быть, не ищите в характере, не ищите еще где-то, а ищите, где вы что не так сделали. Потому что Слово Господне учит нас, как надо любить. А это значит, надо уметь прощать. Это значит, надо уметь умещать. То, что кажется неуместимо, не умещается. И если бы мы были люди совершенные, тогда, может быть, немножко по-другому говорили бы. Но я часто повторяю, мы должны благодарить Бога за то, что мы живем в несовершенных церквах. Это может быть парадокс мышления, это может не совсем звучит логично, но в этом наше большое счастье. Если бы мы были в несовершенной церкви, то с нами обходились бы, обходили бы вокруг нас, были бы очень внимательны, удовлетворяли бы все наши запросы, и мы думали, что мы святые. А когда мы живем в несовершенных церквах, нас быстро могут обидеть, быстро обратить внимание, и тут как раз обнаруживается, что мы не то, что надо. Вы меня сейчас поняли, что я говорю? Если бы мы были в совершенных церквах, мы никогда не научились бы прощать, потому что нас никто не обижал бы. Если бы мы были все совершенные, мы не научились бы умещать несовершенных. Одно дело любить того, кто удовольствие доставляет себе, когда сидит рядом с тобой, разговаривает с тобой, а другое дело любить того, кто очень неудобный человек. И здесь как раз то и обнаруживается, что есть на самом деле. Поэтому, когда я сегодня буду говорить, я не собираюсь долго говорить, но как-то вот я сделал такой выбор, я буду говорить одну из тем, которую я говорил не один раз. Но я думаю, что она будет очень важной сегодня для нас, потому что иногда даже повторение имеет свое значение сильное. Говорят, повторение что? Мать учения. Один раз прослушал и не все понял. Второй раз прослушал, чуть-чуть больше понял. А когда десятый раз прослушал, все понял. Поэтому мы читаем одну и ту же самую Библию, и мы постоянно учимся в ней. И очень часто там, где нам казалось, что мы все знаем, открывать такие стороны, оказывается, и не знал, и не понимал. Это так важно. И я думаю, одна из проблем сегодняшнего дня, особенно в маленьких церквах, это уныние, потому что нас мало, никто не приходит. И мы бы что отвечаем так. У вас, правда, хороший молитвенный дом, красивый молитвенный дом. Но бывает так часто, вот, говорит, мы на квартире. Вот если бы у нас дом был, вот пошли бы люди. Говорит, и тот говорил, приду, и тот говорил, приду. Как построили дом, никто не пришел. Потому что это были разговоры только. И не в этом дело. Говорят, мы пожилые, мы старенькие. Другие говорят, а мы молодые. А дело-то не в этом. Не в том, что нас мало, не в том, что наш дом на окраине деревни, не потому, что он невзрачный, не потому, что мы старые или молодые, а потому, что нет полноценного действия Духа Святого. Вот, вот о чем надо думать. Не о том, что нас мало. Потому что я очень просто вот поясняю вот то, что что-то неправильно такое мышление. Вы, наверное, знаете, когда где-то бывает сосуд, с которого Господь говорит или исцеляет, он один, но у него никогда не закрываются двери. Потому что он нужен. И днем, и ночью звонки, просьбы, помоги, подскажи, помолись. Кажется, он же один. А вот дело не в том, что один или два или три, а если действие благодати Божией в полную меру. Я не хочу сказать, что у вас нет вот этой благодати действующей. И может быть, вам ее и хватает, вы все-таки идете. И я тоже иногда говорю так, что вот в той церкви, где, допустим, прошло 10 лет, 15, их 5 человек, и не умножаются, и ходят все равно. Им за это надо памятник поставить. Когда умножаются, идут радостно, вы понимаете, а когда вот нету, и все равно идут, тоже надо иметь нечто в сердце, чтобы продолжать идти. Несмотря на то, что вроде, видимо, успеха нету, вроде бы протока нету, а все равно сердце влечет, чтобы идти. И поэтому у нас одна проблема сегодня должна быть. Как сделать так? Как подойти к Господу таким образом, чтобы начал действовать Дух Святой? А я помню свое время, когда это, 71-й год, это уже сколько, 37 лет скоро будет, как я покаялся. А я помню первое время, я ездил в одну из церквей, там была одна из сестер Сосуд. Вы знаете, покуда она жила, там со всех сторон было полно народа. Как только она умерла, потихоньку, и остались одни. Потому что нет того человека, через которого Господь действовал. Я не говорю, что там не действует. Люди каются. Но уже со всех сторон стяжения нету, потому что нечего ехать туда. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Люди каются. Она не отмерла, эта церковь. Она умножилась. Но уже, чтобы со всех сторон было, нечего. Поэтому я всегда говорю тем, которые унывают, что они вроде бы не нужны в церкви. Я говорю, если будет действовать благодать Божия, вас найдут днем и ночью. А если ее нет, то кому вы нужны? Вы поняли меня, что я говорю? Ну, вы нужны в своей церкви, нужны. Нужны дома, нужны. А дальше я прошу, ну кому ты нужен? Есть благодать Божия действующая? Нужен. Я не оправдываю тех случаев, когда люди забывают о тех, кто когда-то работал, да постарел, да нету. Я совсем, это ненормально. Но когда однажды одна еще жаловалась, она вот не понимала этой вещи. Она говорила так. Вот когда, говорит, жил-был муж, он был служителем, у меня, говорит, двери не закрывали, а теперь, ну, зайдут в неделю раз-два и нету. Вроде так сами, да я думаю, а чего они к тебе пойдут? Ну, что они у тебя будут делать? Абсолютно нечего. Ну, подойдут те, которые по-соседски, подружки, и все. Но когда был муж, поэтому я всегда говорю, давайте будем дорожить благодати Божией и умножать ее. Покуда будет действовать благодать Божия, мы нужны будем, я понимаю, как для церкви. Как только ее потерял или ее не приобрел, ты просто человек. А по-человечески в мире гораздо больше и лучше людей много, чем мы с вами. Правда? Да. И по образованию, и по разуму, и так далее, и так далее, и так далее. Мы не самые лучшие. А вот мы тогда являемся лучшими, когда начинает действовать в нас Дух Святой, который дает нам те силы, которые нет у мира, там невозможно это делать. Прошла одна из сестер вчера. Вообще, это был не вчера, позавчера, это был вторник. Она пришла разбитая окончательно. Один из братьев возложил, помолился, говорит, все, говорит. Меня, говорит, как все равно что-нибудь спало свободно. Ну и что, голова болит? Пошли еще раз, хоть теперь. А теперь уже и голова не болит. Все, все нормально. У мира такого не бывает. Вот чего люди ищут. Потому что в мире, в нашей медицине, в нашем, так сказать, образовании есть предел. Вот этого предела достигли, а дальше все. А когда мы сокрыты в Боге, то для того, чтобы это сделать, Бог не подчиняется им законам материальным, Он стоит выше их и делает то, что Ему угодно, за что слава Ему и благодарение. И потом одна из причин, о чем я сегодня буду говорить, наверное, не буду я говорить, как я говорю, час-полтора, я постараюсь коротенько говорить, чтобы была возможность помолиться. Я обращаю внимание на наше состояние собственное, которое влияет на работу Духа Святого. И так написано в Писании. Даже, говорит, пророчество пророк может остановить, потому что написано, духи пророческие повинуются пророкам. Здесь не имеется в виду, что пророк захочет, то и должен пророчествовать. Нет. А уже дать пророчество или не дать, это его право. Он может высказать, может не высказать. Они послушны. А почему бывает так, что не высказал? Есть причины на это. И один из сегодня вопросов трудных для всех – это свобода. Понятие свободы. Ну, раньше был закон, а теперь я под благодатью, я свободен. А вот понятие свободы нормального, то и нету, что такое свобода. Если сегодня обратиться к миру, то мир понимает свободу по-своему. Распутство – это свобода. Самоволие – это свобода. Это не библейское понятие свободы. Сегодня настолько извращены понятия, кто из вас просматривает прессу, я ее просматриваю. Вы помните, что в свое время у «Комсомольской правды» была статья: «В Европе теперь модно заражать людей СПИДом». Вы помните, кто читал эту статью? Я говорю так, что здоровый человек – это не свободный, он смерти боится. Он не может делать все, что ему хочется. А понятие, если я делаю то, что я хочу, это значит, я и свободен. А говорят, человек, который СПИДом заразили, ему уже не чуть, а чуть смертельно болит. Он делать, он ничего не боится. Он ни тюрьмы не боится, ни людей не боится. Он смертник. И насильно заражают людей СПИДом. Вот такое понятие свободы извращенное. У нас понятие другое. Я почитаю один текст Писания. Мы часто говорим так, когда оправдываем свои действия. И второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там что? Свобода. И вот теперь давайте рассуждать, что имеется в виду, где Дух Господен, там свобода. Вы знаете, что это очень важный вопрос, потому что апостол Павел говорил в послании к Галатам, 5 глава, 1 стих, «Итак, стойте в свободе, которую вам даровал Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Опять-таки речь идет о свободе. И когда я буду говорить на эту тему, то я возьму один из текстов Писания, который записан в Ветхом Завете. И на первый взгляд он совершенно не относится к мною предложенной теме, к свободе. Но я думаю, и я, и вы хотите сегодня еще раз услышать, а что значит по-настоящему быть свободным? Вот что такое свобода в библейском понятии? Где Дух Господень, там свобода. Вы помните послание к Коринфянам? Павел говорит, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Но у вас такие вещи делаются. У язычников такого нету. Он как совместить эти вещи? Вы когда-нибудь думали? Но духовных дарований не может быть без крещения Духом Святым. А как тогда совместить, где Дух Господь, там свобода, а там человек в блуде ходит, они ничего не делают, и мир не принимают. Нормально. Но как совместить эти две вещи? С одной стороны, вижу нечто, с другой стороны, вообще эти вещи несовместимы две. И вот я буду читать один из текстов Писания. На первый взгляд, как будто он не соответствует теме. Но это очень важный текст. 20 глава Второзакония. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, я читаю с первого стиха. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь кони и колесницы, и народа больше, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не слабевает сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Надзиратель же пусть объявит народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении. Смотрите, это не воин. Он не может идти на войну. Кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет возвратиться в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет возвратиться в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет возвратиться в дом свой, дабы он не сделал робким сердце братьев, как его сердце. Тот надзиратель скажет что-то народу и так далее, я уже дальше не читаю. Почему я сегодня беру это местописание? Отвлекаю вас от центральной мысли, от свободы. А потому что все мы от начала нашего рождения находимся на войне каждый день. Вы меня слушаете внимательно?